Патроны кончились. Полностью. Шестаков спустился по шаткой лесенке с чердака и аккуратно поставил в угол разряженный автомат. Волнение капитана группы спецназначения выдавало лишь и сине-бледное лицо с покрасневшими глазами. Ольга говорит, что они с Тайкой смогут продержаться еще максимум 10 минут. И то, если давление не усилится. Его взгляд уперся в нервно постукивающий пальцами по большому, окованному железом сундуку Софию. «Если ничто не изменится, то через 10 минут мы будем вынуждены вступить в рукопашную». Все тем же спокойным тоном проинформировал он собравшихся. «Учитывая же подавляющее численное преимущество противника», продолжил он, все так же не отрывая взгляда от темной жрицы, «спасти нас в этом случае может только чудо». «Что я могу сделать?» полыхнула девушка. «Я вам давно предлагала позволить мне выйти и разобраться с этими». Грязное ругательство, слетевшее с ее губ, явно характеризовало всю степень напряженности Софии. В обычном состоянии Фи старательно избегала любого мата, считая подобное выражение эмоций совершенно недостойным делом. Она была абсолютно уверена в том, что матерная ругань для девушки не только непристойна, но и попросту не нужна. Зачем ругаться, если можно просто от души врезать раздражающему тебя человеку? «Со всеми сразу?» – грустно вздохнул Шестаков. «К сожалению, их слишком много, и я отнюдь не уверен, что пределы вашей выносливости достаточно велики, чтобы выдержать подобную битву. В рукопашной бывает всякое, а твоя смерть – это автоматическая гибель всего отряда. Пусть даже мы выживем, но выбраться из этого мира без тебя и помощи твоего брата невозможно. Что вы предлагаете?» – коротко отрезала Фи, напряженно комкая между пальцами какой-то гвоздь, который мялся в тонких, изящных пальцах, словно пластилиновый. Темная дымка, расползающая от нервничающей жрицы высшего демона, уже заполнила почти половину комнаты, заставляя всех собравшихся неуютно ежиться под давлением, буквально хлещущей от нее мрачной, темной энергии. «Я же сказал!» Все так же спокойно отозвался Шестаков, извлекая пистолет и внимательно вглядываясь в мелькающий за окном тени. «Нам нужно чудо! А жрецы издревле специализируются именно на этом. Кто тут у нас темная жрица? Вот и поработай по специальности, а не лезь в драку. Помнится, твой брат обещал подмогу. Так вот, если данная подмога не прибудет в течение ближайших 10 минут, то помогать ей будет некому. И хорошо бы она, подмога эта, захватила с собой побольше патронов. В идеале еще парочку пулеметов». Против всех ожиданий София не вскинула с разъяренной кошкой, как обычно оно бывало, когда кто-либо пытался указывать ей, что она должна делать, а вполне деловито поинтересовалась. Каких именно и сколько надо, только без экзотики и желательно с подробными описаниями, в том числе и где можно взять. Звучащие в ее голосе серебристые переливы заставили напрячься всех присутствующих, хорошо знающих, что обозначают эти чарующие нотки. Но боевое спокойствие Шестакова было непоколебимо. «Лучше всего обычных пулеметов Калашникова с сошками и парой десятков лент на 250 патронов. Ну и к автоматам тоже патроны не лишними будут. Характеристики патронов нужны?» С легкой иронией поинтересовался капитан. «Нет», — подумав, ответила Фи, словно прислушиваясь к чему-то отдаленному. «Мне не нужны. Сами свои молитвы назовете». «Молитвы?» — изумленно переспросил один из спецназовцев. «Именно молитвы. Так и говорите, добрый и могучий бог, наш покровитель, пошли нам скорее несколько пулеметов такой-то и такой-то системы, гранат и побольше таких-то и таких-то патронов. Ну и еще что там, вам надо». «Может тогда сразу кавалерийский отряд Буденного с тачанками и танковой бригадой Головачева в придачу заказать можно?» С легким ехидством поинтересовался Зиединов. Впрочем, его ехидство пропало в туне. Склонив голову, София несколько мгновений, словно обдумывала что-то, после на полном серьезе ответила. «Можно, но нежелательно. Для хорошего некроманта выполнить эту просьбу не очень сложно. Однако брату не хотелось бы тревожить прах героев. Да и с переброской в этот мир из-за барьера могут возникнуть проблемы. Так что лучше не надо. И вообще, хватит рассуждать. Там Ольга на последнем издыхании, а вы тут лясы точите. Молитесь давайте». «Как? Прямо так и молитесь?» – раздраженно ответила София. Темная дымка, исходящая от нее, внезапно всколыхнулась и раздалась ширь, окутывая всех собравшихся. «Ну же, скорее, я не удержу канал долго!» Чувствуя себя полным идиотом, Шестаков, тем не менее, послушно склонил голову и быстро забормотал. добрый орех. Пожалуйста, очень надо. Пришли как можно скорее. Не позже, чем через 5 минут, обещанную тобой помощь. А вместе с ней желательно, если тебя не очень затруднит, пару пулеметов Калашникова, к ним 20, ну хотя бы 10 снаряженных лент патронов, так на 200-250, еще пару-тройку цинков патронов к валу, желательно СП-6. Ну или, если сложно, хоть каких-нибудь, калибра 9-39. И совсем хорошо будет, если добавишь несколько цинков, сколько не жалко, патронов для вереска, калибром 9x21. Да, еще, пожалуйста, гранат побольше, хотя бы пару десятков F1 и десяток РГДшек. Вслед за командиром эту странную молитву забормотали и остальные спецназовцы. Вскоре к ним присоединились 5 оставшихся в живых драконидов и Джирауса Рейши. Они, конечно, довольно слабо представляли себе, о чем именно просят своего нового покровителя, но всецело доверяя своим ведущим, присоединили голоса к общему хору. Заканчивая импровизированную молитву, Шестаков задумался. Не будучи особо религиозным человеком, он, тем не менее, вполне понимал, что данное обращение довольно мало похоже на традиционную молитву, скорее уж на озвученный рапорт на штабу по необходимому оружию перед выездом в горы. Некоторое время он колебался, как закончить свое обращение. В голове так и крутились традиционное и привычное «командир отдельного отряда Гамма, капитан Шестаков». Однако он вовремя вспомнил, что, кажется, по традиции молитвы следовало завершать как-то по-другому. Наконец нужное слово все-таки всплыло в его памяти. Однако вертевшаяся на языке фраза все же сорвалась с его уст, и потому концовка молитвы получилась довольно оригинальной. «Командир отдельного отряда Гамма, капитан Шестаков, доклад закончил. Аминь».